последнее время Рут все чаще уходил в себя, а периоды его глубокой задумчивости становились все продолжительнее. И сейчас он, сидя за каменным столом напротив меня, будто рассеялся в пространстве. В его бледных глазах отражались вагоны проплывающих мыслей. В руке он сжимал один из своих причудливых инструментов и периодически щелкал кнопкой. По правую сторону от него сидела Ада и писала в тетради. Равномерные щелчки и шорох шариковой ручки по бумаге были единственными звуками в палате. Я перевел взгляд на врата. Грубая трещина, через которую я впервые протиснулся сюда 4 года назад, с тех пор была расширена тесаками и обрамлена рельефным дверным проемом. Такими же рельефами был покрыт и стол, и круглые пеньки спиленных колонн, на которых мы сидели. У Рута было особое отношение к деталям. Он как-то сказал, что предметы, которым уделяют слишком много внимания, обретают душу. Причем обязательно была декоративность этого внимания, чтобы тому не было никакой прагматической потребности. Нож, к примеру, точит каждый. Он так становится острее и лучше выполняет свою функцию. Но если создатель разрисует ножу рукоять, инкрустирует ее камнями, отполирует, это внимание совсем другого рода. Это забота. А там, где забота, там и душа. Как-то так. В первые месяцы после развала машины Рут говорил часто и всегда что-то интересное, мудрое. А теперь из него было не вытянуть ни слова. Ада же никогда не отличалась красноречием, ни до развала, ни после. Кроме них у меня никого не было. Я временами вспоминал о Гличе с его вечными прибаутками и воображал, как бы его присутствие повлияло на нашу тихую и размеренную жизнь. Но он так и не вернулся со скалы. Должно быть, до сих пор стоит там, погрязший лицом в зыби, сознанием в пластилиновом мире, где пиксельные создания бесконечно карабкаются по стене. Я встал из-за стола и подошел к вратам. Группа рабочих с тяпками наперевес проходили мимо, перекидываясь репликами и хохоча. Завидев меня, они почтенно приложили указательные пальцы ко лбам. Я ответил тем же. Занимательно, как за такое короткое время среди пробудившихся рабочих сама собой сформировалась культура. Традиции, жесты, намеки, условности. Все это казалось откликами некой вездесущей внутренней потребности. Хоть в культуре и не было необходимости, именно такие вещи наделяли наше молодое общество душой. Совсем как расписная рукоять ножа. «Сын!» — позвала Ада, не отрываясь от письма. Я подошел к столу и заглянул ей в тетрадь через плечо. Ее волосы пахли рубинами. Волнистые, темные, они не спадали на ее сутулые плечи, обрамляли ее тонкую шею. «Нам нужно будет сделать еще этаж. В северном секторе. Смотри, в 12-й области. Так мы сможем поселить еще 106 рабочих, без продвижения вглубь. Как тебе?» «Не думаю, что есть свободные рабочие для такого», — сказал я и провел пальцем по своей ушной дыре, где до встречи с машиной была раковина. «Потребуется минимум 200 кирок, даже чтобы просто выдолбить нишу. Я не говорю уже о насыпи и сваях. Их же тоже нужно». «Как насчет добывателей?» — резко перебила Ада. Я посмотрел на Рута. Тот продолжал отсутствующе щелкать инструментом. «Это к нему», — сказал я, кивнув головой в его сторону. «Если он не против ради этого приостановить добычу сырья, то и я не против. Правда, не знаю, сколько это все займет. Может, месяцы?» «Рут, что скажешь?» — спросила Ада. Рут сфокусировал на ней взгляд. «Для чего?» «Никто не хочет жить на глубине. Там выше давление энергии и сквернее мысли, особенно в северном секторе. Если мы можем выбить больше апартаментов на уровне выше, мы должны, — сказала Ада. — Для лучшего мира, — добавила она на няше. «Анакина по нанада», — повторил Рут ту же фразу, но приватно, изолировав няшем только себя. «Для лучшего мира». Няш был одной из немногих реликвий, сохранившихся в пещере с доразвальных времен. На нем говорили только изначальные пробужденные — мы. «Если считаешь нужным, бери», — сказал Рут. «Сколько угодно, Кирок, все твои. Ты здесь королева». Ада холодно посмотрела на него. «Сын», — сказала она, не сводя с Рута своих многочисленных глаз. «Будь добр, сходи в ближайшую добывальню и скажи, что нам нужно 200 рабочих». Я кивнул и, мельком глянув на Рута, вышел из палаты. Рут смотрел сквозь Аду, за ширму видимой реальности, туда, где в бездонной синеве величаво парят межусловных слоев измерений космические медузы. Пещера в окрестностях палаты походила на искусственно возведенный лабиринт. Природная шероховатость стен была стесана до ровных плоскостей, а на каждом повороте были выцарапаны стрелки ориентиры для рабочих, чья память все еще была нестойкой и рассыпалась хрупкими молекулами при мягчайшем дуновении посторонней мысли. Без ориентиров они немедленно конфузились и терялись. Пока мы не поделили пещеру на участки, пока не нарисовали эти ориентиры, рабочих приходилось водить за собой вереницей, что существенно замедляло прогресс, особенно в первые два года после развала машины. Я заглянул в свою ментальную карту, тайну возникновения которой мне так и не удалось разрешить. Вдобавок к точке, обозначающей мое местонахождение, и угловатым изгибом посещенного мной участка пещеры, на карте теперь высвечивались и стрелки поворотов. Это было свидетельством того, что карта проецировалась из моего подсознания напрямую, и я неосознанно ее обновлял. Путь к добывальне был не близок. «Лево, лево, право, право, лево, право», — пробормотал я. На карте до сих пор отображалась крестиком точка моего изначального пробуждения. Место, где я тысячелетиями чертил чернильным пальцем прямоугольники. «А он, говорит, полосатый», — пробасил сзади голос рабочего. «Да?» — безучастно смонотонил другой. «Ну, полосатый. Не клетки, а полоски типа. Я ему говорю, полоска на полоску — это что, клетка? А он не...» Голос завернул за угол и стих. Судя по наивному тону рабочего, его память еще не окрепла, и он рассказывал эту историю уже в сотый раз. Навстречу шла колонна из 5 строителей. Прораб приложил палец к лбу, салютуя. У остальных руки были заняты. Несли инструментную кладь. Чем дальше от палаты, тем неотесаннее становилось окружение. А северный сектор был и вовсе не тронут цивилизацией. Тут пахло камнями, в воздухе висела пыль, а мимо сновали бровастые добродушные работяги-добыватели, нагруженные пещерным сырьем. Это сырье поставлялось в лабораторию Круту, где тот модернизировал инструменты, крафтил мебель и прочие элементы цивилизации. В отличие от рабочих строителей, у рядовых добывателей совершенно отсутствовала память. После развала машины пробудились все, но полностью восстановиться удалось далеко не каждому. В связи с этим ими руководили рулевые добыватели, поумнее и с памятью. Некоторое время я бродил по закоулкам северного сектора, высматривая одного из них. Искать пришлось недолго. «Сын, привет!» Рулевой коснулся лба грязным пальцем. Он был невысокого роста, плотный, коренастый. «Привет», — ответил я. «Аде нужно 200 кирок. Сможешь сообразить?» 200? Это много», — нахмурился рулевой. «Ну, смогу, конечно. Когда надо?» «Поскорее. Они тут рядом работать будут. Далеко ходить не надо». «А что за работа?» – спросил рулевой и почесал висок. «Выбиваем апартаменты. Ада хочет навесить ярус, чтобы больше рабочих поместилось на верхних уровнях». «Ада молодец, люблю ее», – сказал рулевой просто и открыто. И в этом не было ничего удивительного. Аду любили все. Она была единственной. «Я тоже», – ответил я и хлопнул его по плечу. «Ну что, тогда по рукам?» «Не вопрос, сын», – улыбнулся рулевой и удалился вглубь добывальни. «Интересно, как наши чувства к Аде не конфликтуют?» – думал я, глядя ему вслед. «Нас тысячи, а она одна. Хотя с чего бы они конфликтовали? Не можем же мы в самом деле. Не могу же я ей... с ней...» Мысль застопорилась. В груди засвербилась скоробейная. То самое, несловесное, периферийное, наплывающее периодически мазутной лужей. Дежавю с изжогой. Неприятное чувство. Я развернулся и быстрым шагом двинулся обратно в палату, не глядя в карту, ориентируясь по настенным стрелкам. Ада сидела за столом в одиночестве, глядя на закрытую тетрадь. Силуэт ее был изящен. Взмах кисти, знак вопроса. Она подняла свои взгляды на меня. «Кирки будут», — сказал я. «Хорошо», — ответила она и опустила глаза на тетрадь. Обложка тетради была вишневого цвета. Ее корешок обмотан пропитанным багровым бинтом. В последнее время Ада проводила большую часть своих дней, сосредоточенно склонившись над этой тетрадью, черкая в ней строку за строкой. Непрерывные полотна текста без абзацев, что я не раз наблюдал, заглядывая ей через плечо, периодически прерывались датами. Она вела дневник. «Тебе бывает одиноко, только честно», — сказала она тихо. «Ты знаешь, нет, я для этого слишком занят», — ответил я, садясь за стол. С минуту мы просидели в тишине. Ее тонкая рука лежала на столе в полоборота, и порезы на правом запястье сочились капиллярными ручейками. Они кровоточили всегда, но сила потока варьировалась от едва заметных алых паутинок до пульсирующих фонтанов. За 4 года жизни рядом с ней я распознал связь между интенсивностью этого кровотока и ее душевным состоянием. Судя по лужице, вязко расползающейся по каменной поверхности стола, Ада сегодня была не в себе. «Тебе не понять. Вас много», — сказала она. Мне нечего было на это ответить. Если наши расчеты были верны, в пещере проживало как минимум 100 тысяч рабочих. Подсчитать всех не представлялось возможности, потому как в удаленных от палаты секторах регулярно терялись и находились заблудившиеся добыватели. И среди всех нас Ада была единственной девочкой. «Это должно быть сон», — сказала Ада. «Я, должно быть, потерялась там, в зыбе. И это все видение. Помнишь зыбь?» Я кивнул. Промелькнуло воспоминание Шмидта, разделяющегося надвое. Там, на пластилиновом склоне, пиксельный глич, коллекционер. «Это наверняка сон. Мой сон. Я особенная, значит, я спящая, так? Непробужденная, спящая». Порезанные ее запястья запульсировали сильнее. Она поднесла руку к лицу. «И это что, а? Почему я кровоточу? Почему я кровоточу, а ты нет? И это что?» Она грубо оттянула пару глаз на правой скуле, замарывая свою белоснежную кожу багровыми полосками. «Я сплю. Это какой-то бесконечный кошмар». Ее лицо скорчилось в трагическую маску, и она расплакалась, расчерчивая гримасу натрое вертикальными линиями слез. Я наклонился к ней через стол и положил руки на плечи. «Ада», — сказал я на няше, — «это не сон. Я тоже здесь. И Рут. Мы заняты важным делом. Создаем лучший мир, помнишь?» Она подняла на меня свои опухшие глаза и вдруг рассмеялась. Я не знал, что делать. Просто держал ее за плечи, пока безумие раскатывалось шаровым эхом в пространстве, рикошетило от стен палаты. Ада хохотала все громче, подергиваясь мелкими конвульсиями, и также резко стихла, оборвав смех на полувдохе. Она утерла нос неокровавленной рукой и шумно втянула воздух. «Аки нарети уна», — сказала она, выделив няшем только себя. Я понятия не имел, что это значит. Лаборатория Рута находилась в дальнем углу палаты и была отгорожена ширмой из плотного материала, барабанно натянутого меж резных деревянных палок. Я дернул за шнурок, и серебристый колокольчик звонко цвенькнул. «Заходи!» — раздался голос Рута после шебуршащей паузы. Я отодвинул ширму и вступил в лабораторию. От куба в центре комнаты исходило мерное холодильное сияние. Это было единственное место во всем обозримом мире пещеры, в котором вместо мистически рассеянного в воздухе свечения был очевидный источник света. К поверхности куба были прицеплены кабели, которые расходились осьминожьими щупальцами во все стороны, отбрасывая торшерные тени на каменный стол, что опоясывал лабораторию по периметру. Рут сидел за столом и сосредоточенно закручивал гайку на металлическом изваянии неизвестного предназначения. «Слышал?» — спросил я. «Аду». «Слышал», — ответил Рут, поднатужившись, затягивая гайку поплотнее. «Что скажешь?» Я подошел к нему, осторожно переступая через кабели. Рут всмотрелся в гайку, дунул на нее и, положив инструмент, повернулся ко мне. «А что тут сказать? Сходит с ума королева наша!» Я присел рядом с Рутом на каменную скамью. «И все?» Рут прищурил глаза, задумавшись. Тень от висящего кабеля пересекала его лицо. «Скажи мне вот что, сын. А ты бы не сошел с ума в ее ситуации?» «Наверное. Удивительно здесь только то, что она продержалась 4 года. 4!» Рут махнул рукой в сторону электронных часов. Зеленых цифр в полом каменном блоке. «Это при том, что мы изначально не считали время. Я, честно говоря, не знаю, сколько прошло времени между тем, как ты отключил машину, и тем, как я собрал эти часики. Может, еще год, может, 2. Без понятия». «Ей нужно помочь», — сказал я. «Ей никто не поможет», — ответил Рут тоном разбитой доски. «Она не знает, чего хочет на самом деле». «Лучшего мира», — сказал я. «Да, лучшего мира, это я слышал. Который лучше, чем что?» «Лучше, чем раньше, когда мы все...» «Не было нас», — прервал меня Рут. «А если не было нас, то не было и мира». Он выдвинул из стола ящичек и достал оттуда блокнот со спиральным ребром. «Это все философия», — сказал я. «Ты же понимаешь, что она имеет в виду?» «Я-то понимаю, но она, похоже, нет». Рут листал страницы блокнота, бегло сканируя строки глазами. «Она пытается оправдать свое существование. Вот что это на самом деле». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Она считает, что для того, чтобы жить, ей нужна некая цель. И в связи с ее положением, с тем, как она себя воспринимает, ей нужна не просто какая-нибудь цель, а великая цель. Только величие, не меньше. Построить лучший мир звучит грандиозно. И слушай, я не виню ее. Опять же, если бы я оказался на ее месте, не знаю, как бы себя повел. Хотя, с другой стороны, я бы не оказался на ее месте. Рут вырвал из спирального блокнота лист и сунул его в нагрудный карман. Убрал блокнот в ящичек. «Ты в это не веришь?» – спросил я. «В создание лучшего мира». Рут усмехнулся и похлопал ладонью по металлическому изваянию. «Я только и делаю, что создаю мир. А вот хорош он или нет, это уже не мне судить». «То есть твой ответ – ничего не делать? Дать ей увянуть?» Я внезапно оказался на грани слез. «Увянуть, говоришь? Интересное слово. Ты же знаешь, умереть мы здесь не можем. Вернуться в машину тоже. Некуда возвращаться. Мы тут как в подводной лодке. Даже Тимш до сих пор где-то здесь. И Глич. Не знаю где, и желание узнать, если честно, маловато». «Я понял тебя», — сказал я, резко встал и направился к выходу. К ней. Уберечь, успокоить, удержать. «Тем, кому нужно оправдание для жизни», — раздался за спиной спокойный голос Рута. Но я уже задвинул за собой ширму. В зале палаты было пусто. Багровая запятая на поверхности стола отмечала место, где совсем недавно сидела Ада. Она, должно быть, ушла к себе в апартамент, что располагался в нескольких шагах от моего, справа от входа в палату. Я постоял у ее двери, но не решился войти. В горле стало тесно, и я вышел во внешнюю пещеру. Коридоры были полны жизни, труды не прекращались ни на секунду и продолжались посменно. Уставшие рабочие отсыпались в своих апартаментах, а те, у кого еще пока не было своего персонального места, дремали, прислонившись к стенам, надвинув на глаза кепки. Все знали, что придет день, когда у каждого будет отдельный апартамент, и сама концепция работы уйдет в прошлое. День, когда лучший мир станет реальностью, и жители пещеры перестанут называться рабочими. Я посмотрел в ментальную карту и прокрутил ее до конца. Туда, где пунктирная линия пройденного маршрута обрывалась в черном консольном тумане. Есть ли у пещеры граница? Вспомнились серые глаза машины, ее уверенный тон, когда она говорила о поиске выхода и картографии. И тут же заплаканные глаза. Такие же серые, но совсем другие, неверящие. Когда она осознала, что я, ее модуль, пришел, чтобы убить ее. Я передернул плечами и, свернув карту в ментальный свиток, пошел наобум, следуя по случайным стрелкам. Ступал сильно, с болью в ступнях, пытаясь вышибить из памяти эти серые глаза с радужками в форме шестеренок. Я понимал, что происходило с Адой. Ее уверенность в своей миссии рушилась, как хрупкий мост. Пока еще подсознательно, но уже осыпались нижние опоры под давлением. Ей было сложно, но неясно почему. А когда трещина достигнет цвета осознания, тогда на периферии зрения вильнул силуэт, будто невысокий рабочий шел за мной следом, чуть поодаль. Я оглянулся через плечо — никого. Мне нужно убедить Аду, что она нам необходима. Это правда. Без Ады лучшего мира не построить. Рут способен творить, но ему безразличны цели. И нет дела до остальных. Не будь Ады, он бы так и клепал новые предметы. Просто для того, чтобы клепать, как самопадающий кузнечный молот. Мои умения были еще скромнее. Я единственный обладал ментальной картой пещеры и хорошей памятью. Знал, где что находится и как устроено. Но я был не более чем слугой Ады, исполнителем ее грандиозного плана, ее продолжением. «Эко ты себя принижаешь», — проплыло бензиновой пленкой сообщение поверх моего потока мыслей. Сообщение радужно, ядовито переливалось. Я узнал этот почерк, этот курсивный наклон внутренних букв. «Коллекционер». Я остановился и огляделся. Вокруг никого. Стены не обработанные. Должно быть, я совсем далеко ушел от палаты. Я развернул карту и отпрянул. Пунктирные линии пройденных путей и горящие белым стрелки ориентиры сложились в ухмыляющееся лицо. «Ее продолжение», — сказал коллекционер, шевеля пунктирными губами. «Слишком много ей власти отдаешь. Зачем так?» Я попытался свернуть карту, но не получилось. Будто уперся в блок. Карта перекрывала обзор целиком. Все, что я видел, — это белые линии лица на черном фоне. Я понимаю. Любовь, все такое. Но вся эта тема про предназначение и миссии до добра не доводит. Поверь мне, не в первый раз этот сюжет наблюдаю. Все, кого эта тематика занимает, в итоге оказываются в беде. Все без исключения. Лицо коллекционера разбилось на элементы и завертелось пиксельным вихрем. Я ощутил движение и тошноту. Земля ушла из-под ног. Коллекционер загундел неуловимо знакомую мелодию. Пиксели вновь собрались в карту, но теперь она отображала другую локацию. Карта свернулась сама собой, и я оказался перед дверью в шахту машины. Это было то самое место, где Ада 4 года назад сняла с Тимши заушные пластинки, и тот слился с кодом. После развала машины Тимш исчез, и я его больше не видел. И сюда я больше не возвращался. «Почему я здесь?» — спросил я вслух. «Может, у меня тоже миссия есть?» — ответил коллекционер бензинной пленкой в моем сознании. «Я вот тоже окажусь в связи с этим в беде. Мы же тут для беды собрались, в конце концов, чтобы из них выбираться и говорить «фух». Ладно, открывай, не мешкай». Я повиновался. В темноте за дверью сияло ожерелье огоньков. Видимо, Рут проложил ими путь по фанерному полу. Больше некому. Пол прогибался под моими шагами. Огоньки сияли гирляндными шариками во влажной темноте. Пахло землей. «Рут, красавчик, смотри, как все сделал. Вот у кого у кого, а у него жизнь что надо. Ведь качество жизни проявляется именно в таких вещах. Он, наверное, и спит прекрасно. Но я бы свихнулся, если бы был им. Скучно. Хотя, если бы я был им, то я был бы им и не мог бы свихнуться». Огоньки мигнули. «Иди, тебя там ждут». Внешнее покрытие машины походило на пчелиный улей, залитый парафином отстаивший свечи. Люк был распахнут, и внутренности машины освещала висящая на крючке лампа. Я заглянул в люк. Внутри возвышался черный столб, на котором виднелись крепления для деталей. Но сами детали отсутствовали. Свисали выдернутые провода. Похоже, Рут свинтил все, что мог, и унес к себе в лабораторию для исследований. «И не дотянешься?» — разочарованно шепотнул голос, доносящийся словно изнутри машины или с противоположной стороны. Голос был знакомым. «Тимш!» Я снял лампу с крючка и поднес к полу. Фанера подоконником обнимала машину и загибалась за ней. Подоконник был узкий, на полшага. Пропасть кустилась чернотой. У машины была обратная сторона, и если бы подоконник был немного пошире, туда можно было бы дойти. «Не вопрос», — сказал коллекционер. «Опа!» Подоконник расширился еще на метр полупрозрачным удлинением. «Ступай!» Бочком я шаг за шагом двинулся вокруг стола машины. обняв ее органическую поверхность руками, царапая щекой. По моей безраковной ушной дыре скребло. Машина пахла черноземом и алюминием. Свет лампы здесь не доставал, и некоторое время я шорхал по подоконнику в темноте. Шажок, шажок, шажок. Моя голова была повернута влево, и я не видел, куда шел, только ощущал плавный загиб подоконника. Полукруг. Я зажмурился. «Сын!» — раздался встревоженный незнакомый голос. Я открыл глаза. «Мой апартамент». Шероховатость подушки слюнявила щеку. Голова повернута влево, шея затекла. «Сын, нужна твоя помощь. Просыпайся!» Я вскочил с кровати. За дверью стоял незнакомый рабочий рулевой. «Восточный сектор. Завал. Свая обрушилась». «Где Рут?» – спросил я. «Он уже в пути». Мы выскочили из палаты и понеслись по пещере. Рулевой вел, ориентируясь по стрелкам. Вскоре мы нагнали Рута, который также спешил в восточный сектор, следуя за другим рулевым. За спиной у него был холщовый мешок с инструментами, из которого торчала спиралью железная рукоять. «Похоже, большая проблема», — сказал он ровным голосом. «Рабочих 100 погрязло под обломками, не меньше». Я молча кивнул. В голове все еще трескались кубиками льда прозрачные платформы сна. Место происшествия было окружено толпой рабочих. Никто из них не знал, что делать в такой ситуации. Им не хватало памяти. Они поспешно расступались перед нами, обнажая ситуацию. Одна из свай, на которой уровни зданий были нанизаны бусинами, накренилась, и пол верхнего этажа обвалился, вызвав цепную реакцию. Здание сложилось гармошкой. «Сын, сюда!» — сказал Рут Наняше. Он встал на колени перед обвалом и выудил из мешка цепатый инструмент. «Держи вот здесь и тяни со всей силы». Я уперся в зазор обвалившейся плиты и потянул вверх. Плита не поддалась. «Эй!» — крикнул я. «Двое рабочих сюда, быстро!» Из толпы выступило несколько рабочих одновременно. «Двое, двое!» — крикнул я. «На всех места не хватит!» Совместными усилиями мы подняли плиту. В образовавшийся проем Рут втиснул свой инструмент и включил его. Стена поползла вверх. «Так», — сказал Рут, — «давай еще рабочих. Сейчас». «Еще двое!» — крикнул я. Метр за метром мы вздымали опавший потолок. Мебель в апартаменте была раздавлена в лепешку. Из расщелины выкарабкался замаранный рабочий, тоже сплющенный в лист, местами почти двухмерный. Плотность его тела быстро восстанавливалась, физика мира вдыхала в него форму. Его грудь тяжко вздымалась, глаза вращались в глазницах. «Проходи, проходи!» — поторопил его рулевой. «Ну, взяли!» Дальше рабочие могли справиться сами. Рут принялся объяснять, как пользоваться инструментом, повторяя каждую инструкцию по нескольку раз. Ведь даже у самых умных рулевых память была далеко не идеальной. Вся эта критическая спешка была вызвана вовсе не тем, что рабочие могли погибнуть под завалами, думал я. Нет, тут никто умереть не мог, но вот забыть, где именно их завалило, могли. Каково это? Провести целую вечность сдавленным между двумя каменными плитами. Наверное, можно привыкнуть. Всколохом периферийного поезда вновь мелькнуло воспоминание о сне. Коллекционер. Я не видел коллекционера с тех пор, как он показывал мне параллельные жизни, пробужденных в отражении озерца на дне пропасти. «Ладно, пойдем», — сказал Рут, отряхивая ладони. До палаты шли молча. Инцидент был не из редких, и обсуждать тут было нечего. Ада стояла у входа в палату. Ее множественные глаза буравили нас злобой. Черты лица исковерканы гневом. Она держала свою голову в руках за виски, так что кровь из ее запястья пульсировала на щеку, заливая один из глаз целиком, багрово слепляя ресницы. «Что случилось?» – провизжала она высокочастотно. Рут молча проскочил мимо нее, минуя. Она обернулась, но тот уже прошел сквозь врата палаты и скрылся из виду. Электричество рокотало в грозовой туче ады. Она сосредоточила молнию своего внимания на мне. «Что случилось?» — повторила она тихим ледяным голосом, за стенкой которого бесновались раскаты грома. «Инцидент в восточном секторе», — пролепетал я, глядя на нее с ужасом. «Почему мне не сказали?» Она отняла руки от висков и завела их за спину. «Не было надобности. Мы с Рутом все уладили. Там свая нагнулась и...» «Сквери!» — взвизгнула она. «Веремини-ремингата!» Проходящие мимо рабочие останавливались в недоумении и неприкрыто глазели на Аду. «Ада, успокойся!» — сказал я. «Возьми себя в руки! Ну!» «Во мне не было надобности? Арарадауяня! Ада Принья!» Она затряслась мелкой дрожью. «Возьми себя в руки!» — крикнул я на срыве и схватил ее за плечи. К кровавому отпечатку на ее щеке прилип локон. Она мелко бормотала на няше. Я заглянул ей в глаза, в эти драгоценные окна. В них отражалась девочка в белом платье. Мельница, юла, белая стенка, расстрел, петля, платье, мельница, юла. В моей груди прорвало дамбу. Я прижал Аду к груди, что есть силы, мою совершенную, единственную Аду. Она была такой же тонкой, волосы ее все так же пахли рубинами, ее коралловое ушко, теплая кровь на щеке. Но что-то в ней необратимо изменилось, содрогнулось, что-то было не так. Меня разразили рыдания. Я завыл громко, дико, безысходно. Ада не отвечала на мои объятия. Дрожала, бормотала. Со всех сторон нас окружили рабочие и накинулись скопом, пытаясь присоединиться к происходящему. В них, должно быть, что-то переклинило от созерцания этой невиданной сцены, того, как один из них обнял Аду. От напора тел сдавило грудную клетку. «Отвалите!» — засипел я. «Разойтись! Прочь!» Полыхнула беззвучная вспышка. Обдало обжигающим жаром, и толпа разлетелась в стороны. Я повалился на Аду, подминая ее под себя. Полыхнуло еще раз. Никто из рабочих не произнес ни слова, только хрусткое дыхание и звуки падающих тел. Последовала цепочка взрывов, но я уже не слышал, не понимал. Я обратился в живой щит, что шепотом повторял петлёю что-то неразборчивое. Сильная рука схватила меня за плечо, дернула. Я впился в Аду. Не отдам. «Сын, это я, Рут. Давай в палату быстрее, пока еще народу не набежало». Я неуклюже оттолкнулся ногой и привстал на колено, прижимая Аду к груди. Пол пещеры был усыпан рабочими. Рут сжимал в руке целлофановый пакет, в котором переливались искорками плазменные шары. «Давай, сын!» Он взял меня за руку и поволок в палату. Задвинул за собой врата. «Что это было? Что случилось?» — спросил я. «Ничего страшного, оклемаются», — ответил Рут. «Это всего лишь плазма. Ты положи ее в кровать, пусть в себя придет». Ада в моих руках казалась еще меньше, хрупче. Она больше не бормотала, только смотрела сонно, будто не понимая, где находится. «Я здесь подожду на всякий случай», — сказал Рут, садясь за стол на место Ады, лицом к вратам. Я кивнул и бережно понес Аду в ее апартамент. дверь была приоткрыта, я толкнул ее ногой. В изголовье кровати висела пустая картинная рама во всю стену. Я положил Аду на растрепанные простыни с багровым одеялом и сел рядом. На прикроватном столике лежал ее дневник. Ада закрыла глаза, и вскоре ритм ее хриплого дыхания уравновесился. Она заснула. Борозды безумия разгладились, обнажив чистые нежные черты. Я вытер ей щеку большим пальцем, провел по линии скулы, едва касаясь. Глаза, глаза, глаза, ресницы. «Спи», — сказал я и поцеловал ее в лоб. Дверь скрипнула, когда я закрыл ее за собой. Рут отсутствующе разглядывал плазменный шарик. Перед ним на столе лежал целлофановый пакет, в котором поигрывало молниями еще штук 5. «Откуда у тебя эти?» — спросил я. «Сделал. Из сырья и тока. Садись». Я сел на свое обычное место. «Буду с тобой откровенен. Дела плохи. Через минуту я схожу и проверю, как там обстановка снаружи. Рабочие должны к тому времени оклематься. И я очень надеюсь, что их забывчивость сыграет нам на руку. Если они забудут, то разойдутся по своим делам, так и не поняв, что произошло. В случае, если они все еще там, то это значит, что их рассудки замкнуло от электрических разрядов, и предсказать последствия будет невозможно». «И что тогда?» — спросил я. «Тогда останемся здесь. Навсегда». Он положил шарик на кровавую запятую Ады. «А если все обойдется, — продолжил он, — мне понадобится твоя помощь». «Что будет с Адой?» — спросил я. «Я не знаю», — ответил Рут. «Сам видишь, что с ней происходит. Но послушай, есть кое-что, что только ты можешь сделать». За вратами палаты зашевелились звуки. Рабочие приходили в себя. «Что?» — спросил я. «Ты все еще помнишь, где находится машина?» Мимо моего ментального ока промелькнул образ из сна. Гирлянда огоньков над фанерным полом. «Да», — ответил я, заглядывая в карту, где по-прежнему светилась точка входа в машинную шахту. Я осознал, что мы до сих пор так ни разу туда и не вернулись. Почему? Из глубин души заподнимался колючий пузырь тревоги. «Сын, ты, конечно, не помнишь этого, но я уже просил тебя отвезти меня туда. Много раз. И стоит мне об этом заговорить, как ты начинаешь паниковать, закрываешься, а потом не помнишь разговора. Я понимаю, что то, что ты пережил там, мне никогда не постичь. И я очень ценю твой поступок. Мы все ценим. Я прекрасно понимаю, что ты не хочешь об этом вспоминать». Я ощутил влагу и вытер лицо ладонью. Розовато. Пот, смешанный с кровью Ады. Сердце мое трепыхалось в горле. «Но это очень важно сейчас. Тебе придется переступить через боль и отвезти меня туда. От этого зависит все. Ну, отведешь?» Я зажмурился. Перед глазами стояло лицо спящей Ады. Я должен ей помочь. Ради нее. «Да, я отведу тебя», — кивнул я. «Хорошо», — сказал Рут, вставая. «А теперь момент истины. Пойду посмотрю, что там». Теплая плазма в пакете растопила багровую лужицу на столе, и кровь Ады капала на пол, стекая по барельефам.